Бедняга Джон пока еще без места. Масса сная, думал Эндрю. Ну и сада. Опадали листья. Город затемнялся все раньше и раньше. Осень перешла к зиму. Глава вторая. Зима. Зима наступила суровая. Польша была разбита, на западе и на востоке пленных увозили в рабство. Английская пехота валила деревья и рыла траншеи вдоль бельгийской границы. Высокопоставленные визитеры пачками наезжали на линии Мажино и возвращались с памятными медалями, словно после паломничества. Белишу прогнали. Радикальные газеты подняли крик, требуя его возвращения, затем вдруг умолкли. Россия вторглась в Финляндию, и все газеты были полны сообщений об армиях в белых халатах, рыскающих в лесах. Английские солдаты и отпускники рассказывали о хитрости и дерзости фашистских патрулей, о том, насколько лучше поставлена светомаскировка в Париже. Многие заявляли спокойно и твердо, что Чемберлен должен уйти в отставку. Французы говорили, что англичане несерьезно относятся к войне. Министерство информации говорило, что французы относятся к войне слишком серьезно. Сержанты, обучающие солдат, жаловались на недостачу учебных пособий. Как можно научить человека трем правилам прицеливания, не имея ручной указки? Опали листья из подъездной аллеи Мелфри. Если обычно их убирали 12 мужчин, в этом году уборщиков было 4 мужчин и 2 мальчика. Фредди, по его собственному выражению, несколько умерил свой пыл. Салон с отделкой Гриннинга и Гиббонса и окружавшие его гостиные галереи были закрыты заколочены, ковры свернуты, мебель обтянута чехлами, канделябры укутаны в мешки, окна закрыты ставнями, а ставни притерты засовами. Прихожие и лестницы стояли темные и пустые. Барбара жила в маленькой восьмиугольной гостиной окнами в цветник. Детскую она перевела в спальню рядом со своей. Часть дома, называвшаяся «Холостяцкое крыло» в викторианскую эпоху, когда холостяки были крепышами и запросто мирились с неприхотливостью бараков и общежитий при колледжах, была отдана эвакуированным. Фредди приезжал побаловаться охотой. Своих гостей в этом году он помещал в разных местах. Одного на ферме, троих в доме управляющего, двоих в гостинице. Сейчас, в конце сезона, он пригласил нескольких однополчан пострелять тетеревов. Добычи в охотничьих сумках было мало, а все больше пятерки. Когда Фредди приезжал на побывку, спускалось центральное отопление. Остальное время в доме царил жестокий холод. Отопление работало по принципу «все или ничего». Оно никак не хотело обогревать один только угол, в котором ютилась Барбара, а непременно должно было стуканьем и бульканьем гнать воду по всей многометровой системе труб, ежедневно пожирая вазы кокса. «Хорошо еще у нас полно дров», — говорил Фредди. Сырые, невылежавшиеся чурки, приносимые из парка, едва тлели в каминах. Чтобы согреться, Барбара забиралась в оранжерею. «Там надо подтапливать», — говаривал Фредди. «Там у нас всякая редкая штуковина. Ботаник из Кьи утверждает, что есть даже лучшие экземпляры во всей стране». И вот Барбара перенесла туда свой письменный стол и нелепо восседала среди тропической зелени, в то время как снаружи, за колоннадой, сила земля и деревья белели на свинцовом небе. Затем, за 2 дня до Рождества, полк Фредди перебросили в другое место. Там, совсем рядом, у его знакомых был просторный дом, и он проводил конец недели с ними. Трубы отопления теперь никогда не прогревались. И стужа в доме, и с простого отсутствия тепла стало чем-то грозно присутствующим. Вскоре после Рождества разразился сильный снегопад, и вместе со снегом явился Бейзер. Он явился, как обычно, без предупреждения. Барбара, писавшая письма под сенью папоротников и пальм, подняла глаза и увидела его в проеме застекленной двери. С радостным скриком она подбежала и поцеловала его.